Глава третья. «Куда ты собралась?» — резко спросил Карамон. Он только что вошел в шатер и теперь быстро моргал глазами, не привыкшими к полумраку после яркого дневного солнца. «Я не хочу больше оставаться здесь», — ответила Крисания, аккуратно укладывая свою белую жреческую мантию в дорожный сундучок. Он был раскрыт и стоял на полу рядом с ней. «Мы уже говорили об этом», — заметил Карамон, оглядываясь на вход в палатку. Ему не хотелось, чтобы часовые слышали хоть слово, и он тщательно задернул входной полог. Шатер Карамона был его гордостью. Когда-то он принадлежал знатному суламнийскому рыцарю. Сделан он был из какой-то особенной старинной ткани, название которой никто не знал, но она прекрасно защищала даже от сильного ветра, а дождевая вода скатывалась по ней, не смачивая материи. Даже Рейслин, осмотрев палатку, удивился и сказал, что ткань эта должна быть пропитана каким-то маслом. Шатер был достаточно велик, чтобы вместить Карамонову походную койку и несколько сундуков с картами, деньгами и драгоценностями, которые они захватили с собой из башни высшего волшебства, доспехи и одежду, а также койку и сундучок Крисании. Здесь же Карамон принимал посетителей и собирал военный совет. Рейстин расположился по соседству, в маленькой палатке из такой же ткани. Карамон несколько раз предлагал Рейстину жить вместе в шатре, однако маг настаивал на уединении. И Карамон, лучше других зная, как сильно нуждается его брат в одиночестве и покое, уступил. Впрочем, Рейстин никогда особенно и не жаждал жить вместе с братом. Крисания же открыто возмутилась, когда узнала, что должна оставаться в одной палатке с Карамоном. Напрасно Карамон твердил, что рядом с ним она будет в большей безопасности. Рассказы и слухи о ее ведовстве, о странном медальоне забытого бога, который она носила на груди, и о том, как она вылечила Карамона после поединка, передавались из уст в уста и уже расползлись по всему лагерю. Особенно рьяно слухами пичкали новоприбывших, но и старожилы не гнушались почесать языки на эту тему, всякий раз уснащая рассказ новыми подробностями. Крисания редко выходила из палатки, но если это случалось, на нее тут же устремлялись мрачные настороженные взгляды. Стоило Крисании подойти ближе, как женщины в тревоге прижимали к груди младенцев, а дети постарше бежали от нее в ужасе, наполовину показном, наполовину настоящем. «Я прекрасно знаю твои аргументы», — возразила Крисания, продолжая упаковывать свои пожитки. «Но это не значит, что я их принимаю». «Да», — остановила она гиганта, который набрал в грудь воздуха, собираясь что-то сказать. «Я помню твои рассказы о том, как ведьм сжигали на кострах. Ты рассказывал об этом не один раз. Я не сомневаюсь, что это правда, однако такие жуткие вещи происходили очень давно, и для нас они теперь предание старины глубокой». «Куда же ты пойдешь?» — желчно спросил Карамон краснее. «Уж не к Рейстлину ли?» Крисания прекратила укладывать одежду в сундук и на мгновение застыла, прижимая к груди платок. Она смотрела прямо перед собой, но щеки ее даже не порозовели. Напротив, они стали еще бледнее, если такое вообще было возможно. Губы Крисании плотно сжались. Когда она, наконец, ответила, ее голос был холоден и спокоен, как безветренный зимний день. «Я знаю, что в лагере есть еще одна маленькая палатка, похожая на палатку Рейстина. Я буду жить в ней. Если считаешь необходимым, можешь поставить у дверей стражу». «Прости меня, Крисания», — выпалил Карамон, делая шаг вперед. Крисания по-прежнему не смотрела на него, и гигант бережно взял молодую женщину за руки и повернул к себе лицом. «Я не хотел тебя обидеть. Пожалуйста, прости меня. Конечно, стража необходима, просто в этом вопросе я никому не доверяю. Никому, кроме себя самого. Но даже теперь...» Его дыхание вдруг стало частым, а сильные пальцы крепко сжали локти Крисании. «Я люблю тебя», — сказал Карамон негромко. «Ты не похожа на других женщин, которых я знал когда-то. Я не хотел этого и сам не знаю, как это случилось. Ты даже не понравилась мне, когда мы встретились впервые. Мне казалось, что ты холодная, безразличная, высокомерная девчонка, которая не хочет ничего знать, кроме своей религии. Но когда я увидел тебя в клешнях этого великана-полукровки, когда я увидел твое мужество и подумал о том, что они могут с тобой сделать...» Он скорее почувствовал, чем увидел, как Крисания невольно вздрогнула. Молодой женщине все еще снилась та ночь. Она хотела что-то сказать, но Карамон поспешил воспользоваться ее настроением и торопливо продолжил. «Я смотрел на вас с братом, и это напомнило мне себя самого, но... не знаю, как сказать, в прошлом или в будущем. Ты заботилась о нем так нежно, с такой искренней теплотой и терпением...» Карамон криво улыбнулся. Крисания даже не пыталась вырваться из его объятий. Она просто стояла и смотрела в лицо гиганта своими чистыми серыми глазами, по-прежнему прижимая к груди сложенный белый платок. «Это одна из причин, по которой я предпочитаю переехать», — сказала Крисания негромко и слегка покраснела. «Я почувствовала, что твоя привязанность ко мне усиливается. И хотя я знаю тебя достаточно хорошо и могу не опасаться, что ты станешь оказывать мне знаки внимания, которые я сочту, нежелательными, я все же не хотела бы оставаться с тобой в палатке одна». «Крисания!» — начал Карамон, и его руки задрожали. «То, что ты чувствуешь, это не любовь, Карамон», — мягко продолжила Крисания. «Просто ты одинок и скучаешь по своей жене. Это ее ты любишь, я знаю. Я видела, как загораются нежностью твои глаза, когда ты вспоминаешь Тику». При звуке этого имени лицо Карамона потемнело. «Что ты можешь знать о любви?» — воскликнул он чуть громче, чем следовало бы. «Конечно, я люблю Тику. Но до нее я любил многих женщин, а Тика знала многих мужчин, я готов в этом поклясться». Он сердито фыркнул. То, что он сказал о Тике, было неправдой, и Карамон прекрасно это знал. Просто ему очень хотелось в это верить, так как подобный расклад помогал ему не так остро ощущать свою вину, чувство, от которого он пытался избавиться вот уже несколько месяцев. «Тика, в конце концов, просто человек», — прибавил он с кислой улыбкой. «Она сделана из плоти и крови, а не изо льда». «Что я знаю о любви?» — повторила Крисания спокойно, но глаза ее потемнели от гнева. «Я расскажу тебе, слушай. Я...» «Молчи! Не говори ничего!» — глухим голосом выкрикнул Карамон. Он уже не владел собой и, крепко обхватив Крисанию своими огромными ручищами, прижал к себе. «Не говори ничего!» — повторил он. «Не говори, что любишь Рейста. Он не заслуживает твоей любви. Он просто использует тебя, так же, как и меня. Когда он покончит со своим делом, он выбросит тебя на помойку. Мы оба будем ни к чему великому богу Рейстлину». «Отпусти меня!» — резко приказала Крисания, и по ее лицу пошли красные пятна. Темные глаза метали молнии. «Разве ты не понимаешь?» — закричал Карамон, готовый трясти молодую женщину до тех пор, пока она не поймет. «Или ты ослепла?» «Прошу прощения», — раздался негромкий голос, — «что прерываю вас. Однако у меня срочные новости». При звуке этого спокойного, почти мягкого голоса Крисания опять побледнела. Карамон выпустил ее из рук, и жрица отпрянула так быстро, что запнулась о сундучок с одеждой и упала на колени. Лицо ее было скрыто под свесившимися длинными черными волосами, а сама она притворилась, будто перебирает свое имущество. Карамон нахмурился и повернул лицо, ставшее от гнева багровым, ко входу в шатер, где стоял его брат-близнец. Рейстлин спокойно рассматривал брата неподвижными и блестящими, словно два зеркала, глазами. На лице его не было никакого выражения, как не было никаких эмоций в его ровном голосе, однако на долю секунды блестящая поверхность его глаз стала прозрачной, и Карамон увидел внутри такую обжигающую и бурлящую ревность, что вздрогнул, как от удара. Впрочем, продолжалось это столь недолго, что гигант не был бы уверен в реальности происшедшего, если бы не внезапное ощущение холодной тяжести в желудке и не горький привкус во рту. «Что за новости?» — спросил он, сглатывая слюну. «Посланцы с юга», — коротко объяснил Рейстлин. «И?» — подбодрил Карамон, так как маг почему-то замолчал. Рейстлин вдруг отбросил на спину капюшон и шагнул вперед, впиваясь в Карамона глазами. Их взгляды скрестились, как сверкающие мечи, только что не зазвенели. Однако странным образом братья стали в этот момент больше, чем когда-либо похожи друг на друга. Сходство между ними усилилось и бросилось бы в глаза всякому, кто увидел бы их в эти мгновения. И снова, правда всего лишь на миг, с лица мага спала его всегдашняя холодная маска. «Гномы Тарбардина готовятся к войне!» — прошипел Рейстлин и сжал в кулаки свои тонкие пальцы. Он произнес эти слова с такой страстью, что Карамон удивленно заморгал, и даже Крисания подняла голову от сундучка и посмотрела на мага с беспокойством. Сбитый с толку, Карамон отвел глаза и отвернулся, притворяясь, будто поправляет какие-то карты на столе. Потом пожал плечами. «Я не понимаю, ты что, ожидал чего-то другого?» — спросил он спокойно. «В конце концов, это была твоя идея. Это ты распустил слухи о скрытом под горами сокровище, и мы не делали никакой тайны из того, куда и зачем направляемся. Скажу больше, этот призыв «Присоединяйся к армии великого Фистандантивуса, и ты получишь свою долю гномьих сокровищ» привлек под наши знамя основные силы». Карамон сказал это как само собой разумеющееся, однако на Рейстлина его слова подействовали самым неожиданным образом. Он попытался что-то сказать, но из его судорожно искривленного рта не вырвалось ни одного членораздельного звука. Некоторое время он шипел и кашлял так сильно, что в уголках его губ показалась кровавая пена. Запавшие глаза сверкали, как раскаленные угли в зимнюю ночь, как алая луна на скованном льдом пруду. Кулаки его сжались, словно против воли, и маг шагнул к Карамону. Крисания вскочила на ноги, а Карамон, не на шутку испуганный, попятился назад, но налетел на стол и схватился за рукоять меча. Между тем Рейстлин титаническим усилием воли взял себя в руки и немного успокоился. Издав завершающий яростный рык, он повернулся и вышел вон. При виде его часовые у входа задрожали от страха. Карамон остался на месте, охваченный беспокойством и тревогой. Он не понимал, какая муха укусила его брата, и почему он так резко отреагировал на самые обычные слова. Да, Рейст бывал вспыльчив, но в логике ему никогда нельзя было отказать. Крисания тоже посмотрела Рейстлину вслед, и на лице ее возникло озадаченное выражение, однако раздавшиеся за стенами шатра громкие возгласы вывели обоих из задумчивости. Карамон пошел к выходу. У порога он, однако, остановился и, полуобернувшись к Крисании, холодно сказал. «Если нам действительно пора всерьез готовиться к войне, у меня не будет времени, чтобы надежно оберегать тебя. Поэтому ты остаешься здесь. Я оставлю тебя в покое, в этом можешь быть уверена. Даю слово чести». С этими словами он покинул палатку и отправился к часовым. Крисания вспыхнула, но она была слишком разгневана, чтобы отвечать. Некоторое время она оставалась в шатре просто ради того, чтобы не уронить собственного достоинства, и только потом вышла наружу. Бросив взгляд на лица стражников, Крисания поняла, они слышали многое, если не все, хотя и Карамон, и она сама старались не повышать голоса. Не обращая внимания на откровенные довольные улыбки охранников, молодая жрица быстро огляделась по сторонам и заметила мелькнувшие на опушке ближайшего леса черные одежды мага. Вернувшись в палатку, Крисания схватила платок, торопливо набросила его на плечи и быстрым шагом пошла в ту же сторону, что и Рейстлин. Карамон увидел Крисанию в просвете между деревьями. Хотя он не видел Рейстлина, ему не нужно было гадать, почему Крисания так торопится именно в этом направлении.